Глава 11. Наклонившись, он коснулся губами моих губ. Я дернулась, но он незаметно успел обнять меня таким образом, что вырваться не получалось. Хотя я не особо-то пыталась, поскольку юное тело Эмилин охотно отреагировало на мужскую ласку. Эмилин целовалась в первый раз. А я не целовалась, наверное, уже вечность. Черт. Йоран Росков был чересчур горяч, а поцелуй получился знойным и слишком откровенным. «Ты самоубийца?» — прошипела я, когда он перестал терзать мои губы. «Забыл, что говорила тебе мать?» Он зло улыбнулся. «Трудно делать выбор между разумом и инстинктом. Но в итоге я сделаю правильный выбор, Эмилин». Я оттолкнула его, и на этот раз он легко поддался, отступил. В ту ночь я засыпала в красиво убранной спальне, но на душе скребли кошки. Плохое предчувствие разливалось в груди горечью. Не выдержав, подскочила и босиком пробежала к окну. С крыши соседнего флигеля взмыл в небо ледяной дракон. В темноте ночи зверь светился магией, и я замерла, невольно заглядевшись. А неприятности начались на следующее же утро. Меня заперли в комнате, ничего не объяснив. В течение ближайших дней молчаливый лакей приносил скудную еду. Служанка заходила согреть воду для мытья. Увидев тот день Грифона, я понадеялась, что смогу воспользоваться отсутствием Йорана и спланировать побег, а тут такое. Ледяной дракон попросил леди Роску запереть меня. Я металась в четырех стенах. Даже на балкон мне не было ходу. Его огородили невидимой магической преградой, за которой я иногда замечала Остина. Серебряный, еле различимой тенью, птиц носился в воздухе, но помочь не мог. Вдобавок ко всему, поцелуй Йорана разбудил чувственность Эмилин. Уверена, будь на моем месте это дурище, она бы уже давно влюбилась в сексапильного дракона. Как-то же умудрялась она страдать по лорду Седрику. Чёрт! Ну и засада. Я же, в отличие от Эмилин, только наполнялась гневом. От зашкаливающих чувств магия струилась по рукам, и я не представляла, как скрыть ее. В конце пятого дня додумалась заняться медитацией. Усевшись на кровати в позе лотоса, попыталась сосредоточиться и унять эмоции. Медитации немного помогли довести себя до состояния невозмутимого удава, но зато раскрылась интуиция. Во всяком случае, я очень надеялась, что интуиция, а не шизофрения. В груди свернулась холодная спираль, и внутренний голос нашептывал, что грядут сильные перемены. Было реально страшно. Беспокоил холодок внутри, как будто магия вот-вот вырвется наружу, и природу этой магии я совершенно не понимала. Потом решила дождаться Йорана. Ведь он повезет меня в тот дальний замок, и я смогу улизнуть по пути. Но ледяной дракон не появился ни через 5 дней, ни через 10. Слуги на мои вопросы не отвечали, а потом ко мне заявилась сама леди Роско. Она величаво вплыла в спальню и глубоко вздохнула. «Эмилин, боюсь, мой сын задержался в столице. Ты ведь понимаешь, ваш брак не консумирован, а Белль Алборн — чудо как хороша». Я соскочила с постели и встала перед леди Роско. «Отпустите меня!» — воскликнула запальчиво. «И куда ты пойдешь, Эмилин? Я наводила справки. Мачеха и сестры не хотят о тебе слышать». Она слегка поморщилась и, приподняв подол изящного платья, прошла к камину. Встала, положив руку на полку. «Я найду, куда пойти», — ответила я и посмотрела драконице в глаза. «У тебя слишком неуживчивый характер, Эмилин», — покачала она головой. «Я обдумаю твою просьбу. Хотя Йоран требует запереть тебя». Леди Роску открыла расшитый самоцветами редикюль и достала из него ледяную розу с красными прожилками. Ту самую. Я бы узнала ее из тысячи, настолько она была уникальна в своей неидеальности. Вслед за розой появилось письмо. «Прочти». И она протянула мне лист бумаги. Я выхватила письмо. «Эмилин, прости. Но я сделал выбор, как и говорил. И помни, я ничего не обещал тебе. Я усмехнулась. Как страстно целовал Йоран, как прижимался лбом к моему плечу, как судорожно втягивал мой запах. «Разве другая может заменить истинную?» — говорил он матери. «А на деле обыкновенный предатель. Я хочу уйти». Леди Роско прищурилась. «Йоран велел посторожить тебя». «И кормить меня впроглой тоже его идея», — выплюнула я. Леди промолчала и установила розу на каминной полке. Цветок удивительным образом не таял, сверкая снежной магией. «Думаю, запирать тебя неправильно, милая девочка. Поэтому, как и договаривались, станешь моей компаньонкой на время. А потом решим. Люси проводит тебя в оранжерею. Почитаешь мне». Леди Роско вышла, а интуиция буквально завопила сиреной, что чей-то злой умысел уже окутал меня паутиной. Чьи-то завистливые глаза смотрят в спину. Кто-то готовит подлость. И еще роза. И Йоран не приехал, как обещал. Я опустилась на кровать. Из-за недоедания и так худое тело ослабело еще больше. Как будто леди Роско, эта драконья Грымза, намеренно истощала меня. Разговор оставил неприятное впечатление. Мачеха с сестрами не хотят меня видеть. Серьезно? Да семейка осталась у разбитого корыта. Уверена, с удовольствием приберут меня к рукам, чтобы отдать лорду Седрику и получить вожделенный мешок с золотом. Зашла служанка и занесла мне бледно-серое платье простого кроя. «Я провожу тебя в оранжерею», — сказала Люси и спрятала глаза. Пока девушка ждала за дверью, я переоделась. Спрятала под скромный вырез защитный артефакт, что дал мне дракон. При мысли о нем неприятно сдавило сердце. Помотав головой, выкинула из головы воспоминания о том жарком и очень французском поцелуе. Потерла руны. В изящном секретере, стоявшем в моей спальне, я нашла старый сборник стихов. Книжка в алом бархатном переплете хранила много историй об истинных парах. Романтическая дребедень, конечно же, но мы ведь в магическом мире. Сильной связи между мной и драконом не возникло. Но все та же пресловутая интуиция подсказывала, что мы еще встретимся. Следуя за Люси, я прошла весь особняк, невольно любуясь искусными иллюзиями. В одной комнате вместо стены стояла проекция бушующего океана. Иногда в окнах открывались необычные виды, и я не всегда могла понять, где кончается реальность и начинается иллюзия. Магия, волшебство, богиня-драконица, которая дарует истинность парам. Если верить стихам, от истинного не убежишь. Даже самые извилистые дороги снова приведут в его объятия. И в том же сборнике приводилось множество трагических историй, в которых такие пары расставались, мучились, погибали. Люси вывела меня в небольшую домашнюю оранжерею. Леди Роско сидела за чайным столиком и при виде меня натянуто улыбнулась. За стеклянными стенами сыпал снег. Но в оранжерее все зеленело и пламенело. Мозаичный пол светился золотом и голубой смальтой. «Присаживайся». Леди Роско указала мне на низенький табурет. Я уселась, а она откусила пирожное, от вида которого у меня потекли слюнки. Усилием воли я постаралась не смотреть на стол. «Йоран так редко присылает весточки», — вздохнула леди Роско. «Узнаю новости от подруг». Она похлопала ладонью по стопке писем, лежащих на столе возле пузатого заварочного чайника. Сложив руки на коленях, я разглядывала мозаику. В животе урчало. И еще я пыталась понять, что за игру ведет эта Грымза. «То письмо ведь написал не Йоран», — сказала я. «Он не похож на человека, который пишет письма». «Ты права. Думаю, он поручил написать его своему камердинеру», — ответила леди Роско, отправив в рот еще одно пирожное. «Но какая разница? Главное, он в столице и восхищен своей невестой. Моя подруга передала, что Йоран везде сопровождает Белль Алборн. Значит, я ему не нужна. Равнодушно пожала я плечами. Ты истинная, и это все осложняет. Он хочет, чтобы ты исчезла. Леди Роско поднялась на ноги и подошла ко мне. Вдруг увидела цепочку на моей шее и нахмурилась. Наклонившись, выдернула защитный артефакт из выреза платья. Я вскинула на нее глаза и поразилась. Так сильно перекосила обычно сдержанную леди. «Он дал тебе семейный артефакт?» — воскликнула она, немного истерично, и несколько раз сильно дернула цепочку, но кулон не снимался. «Ой, сейчас Грымзу шарахнет», — подумала я. Но та предусмотрительно выпустила артефакт и, вернувшись за стол, с трудом привела лицо в порядок, хоть уголки ее губ некоторое время еще подрагивали. «Наверное, Йоран забыл забрать его у тебя. Возьми книгу, открой на 5-й главе и почитай мне вслух». Следующие несколько дней прошли в том же ритме. Я читала «Драконьи Грымзи», а она жрала сладости, как не в себя. Я злилась и временами не сдерживала магию. И леди Роско это прекрасно видела. Она видела, что магия моя не темная. Однажды, я, не удержав ее, оживила засохший цветок, и леди Роско даже бровью не повела. Что за странность? Я умею дарить жизнь? Исцелять? Потом произошел еще один случай. Мне разрешили выходить на балкон, и я нашла замерзшую печугу. Потянулась к ней силой. Птичка встрепенулась, взмахнула крылышками и взлетела. Я чуть не расплакалась от радости. Надо же, спасла живое существо. Выходит, я и Йорану способна помочь. Но почему тогда леди Роско игнорирует это? Хотя, да ну их. Я бы помогла дракону Йорана, но его самого видеть не хотела. Проглотив кашу на воде, я взяла с камина розу и залезла в постель. Согрелась не сразу, так как на мне в последние дни стали экономить дрова. Может быть, слуги приворовывали, заметив отношение ко мне хозяйки. Сама не заметила, как провалилась сон, а проснулась от того, что снова почувствовала зверя Йорана. Он был в бешенстве и метался. Но потом все прервалось, и я, сжав нетающую розу, опять заснула. А во сне увидела, как прокляли его дракона.